твоем присутствии совершенная радость. По правую руку от тебя счастье без конца. Моя радость больше не зависит от мира, но от твоей любви, живущей во мне. Я счастлив, действительно счастлив. Моя радость приходит от тебя, Господь Иисус. Я счастлив, действительно счастлив. Моя даже когда ночь покрывает меня, твоя радость учит меня улыбаться. В твоем присутствии полнота радости. По правую руку от тебя блаженствовать.